Глава 8. О различном действии полупистоля на церковного старосту и на певчего. Д'Артаньян пошел через Пон-Неф, поздравляя себя с находкой планше. Под видом услуги достойному слуге Д'Артаньян извлекал из него существеннейшую пользу. В настоящих обстоятельствах ничего не могло быть для него дороже храброго и сметливого слуги. Планше, правда, по всей вероятности, недолго мог оставаться у него в услужении. Но и переселившись опять к себе на улицу Ломбар, Планше все-таки будет обязан Д'Артаньяну, давшему ему убежище и спасшему ему жизнь. Д'Артаньян был рад найти друзей среди граждан в такую минуту, когда они готовились начать войну с двором. Это значило найти лазейку в неприятельский лагерь, а для такого тонкого человека, как Д'Артаньян, малейшие обстоятельства могли вести к великим делам. Д'Артаньян подошел к Нотр-Дам, очень довольный судьбой и самим собой. Он взошел на крыльцо, вошел в церковь и, обращаясь к дьячку, подметавшему предел, спросил, не знает ли он Базена. «Церковного старосту?» — спросил дьячок. «Да». «А вон он там, в пределе Богоматери, на службе». Д'Артаньян затрепетал от радости. Ему казалось, что, несмотря на слова Планше, он никогда не найдет Базена. Теперь, имея в руках один конец нити, он ручался, что дойдет до другого. Он пошел и стал на колени против предела, чтобы не потерять из виду Базена, занятого службой. Молебен скоро должен был кончиться. Д'Артаньян, не помня наизусть ни одной молитвы и не взявший с собой молитвенника, рассматривал на досуге Базена. Базен носил свой костюм с чувством достоинства и с наслаждением. Сразу было видно, что он достиг или почти достиг апогея своего честолюбия, и что посох в руках его казался ему ничем не ниже жезла, который Конде бросил в ряды неприятеля во Фрейбургской битве. Внешность его изменилась совершенно аналогично с костюмом. Все тело округлилось, все острые линии на лице исчезли. Нос существовал, но щеки, пополнев, как будто оттянули от него каждое по частице. Подбородок переходил в шею, глаза заплыли жиром, лоб был закрыт ровно подстриженными волосами до трех линий над бровями. Прибавим, что лоб Базена, совершенно открытый, был всего шириной в 1.5 дюйма. Священник кончил службу в то самое время, когда Д'Артаньян кончил рассматривание Базена. Священник удалился, благословляя народ, преклонивший колено, к великому удивлению Д'Артаньяна. Но удивление его исчезло, когда он узнал в нем самого коадьютора, знаменитого Жана Франсуа де Гонди, который, предчувствуя уже в то время, какую придется ему играть роль, начал приобретать щедрой раздачей милостыни любовь народа. С этой же целью он служил иногда раннюю обедню, у которой бывает обычно только простой народ. Д'Артаньян стал на колени, подобно другим, получил благословение, перекрестился. Но когда Базен с поднятыми к небу глазами смиренно проходил последний, Д'Артаньян дернул его за платье. Базен опустил голову и отскочил назад, как будто увидел змею. «Д'Артаньян!» — воскликнул он. «Вада ретро, сатанас!» «Так вот как встречаете вы старых друзей!» — сказал, смеясь, офицер. «Милостивый государь!» — отвечал Базен. «Истинные друзья христианина, те, которые помогают спасению души его, а не те, которые совращают его с пути истины». «Я не понимаю вас, Базен», — сказал Д'Артаньян, «и не вижу, как могу я быть камнем преткновения для вашего спасения». «Вы забываете», — возразил Базен, «что едва не погубили моего бедного господина, и что, конечно, не вы причиной, что он не заслужил вечное проклятие, оставшись мушкетером, тогда как призвание его неудержимо влекло в лоно церкви». «Любезный Базен», — сказал Д'Артаньян, «по месту, где вы меня видите, вы должны догадаться, что я во всем сильно изменился. С годами приходишь в разум. Я не сомневаюсь, что господин ваш идет прямым путем к спасению и пришел узнать у вас о месте его пребывания, чтобы он и меня направил советами своими на тот же путь. Скажите лучше, чтобы увлечь его за собой опять в мир. К счастью, — прибавил Базен, — я не знаю, где он, и не могу солгать в этом священном месте». «Как? — воскликнул Д'Артаньян почти в отчаянии. — Вы не знаете, где Арамис?» «Во-первых, — отвечал Базен, — Арамис — имя погибели. В Арамисе заключается Симара, имя одного из бесов, и, к счастью для него, он оставил это имя навсегда. «Я ищу не Арамиса, а аббата Дербле», — сказал Д'Артаньян, решившись вооружиться терпением до конца. «Скажите, любезный Базен, где он?» «Разве вы не слышали, господин Д'Артаньян? Я уже отвечал вам, что не знаю». «Слышал? Но в свою очередь отвечаю вам на это, что это невозможно. Однако это правда. Чистая, святая правда». Д'Артаньян видел, что из Базена ничего не выжмешь. Базен, очевидно, лгал, но лгал с таким жаром и твердостью, что, конечно, не признается во лжи. «Ну, нечего делать», — сказал Д'Артаньян. «Если вы не знаете, где он, так нечего и толковать. Расстанемся друзьями, вот вам полпистоля, выпейте за мое здоровье». «Я не пью», — отвечал Базен, величественно отталкивая руку офицера. «Поберегите это для светских». «И не подкупишь», — пробормотал Д'Артаньян. «Вот что называется невезение». Д'Артаньян, задумавшись, выпустил из рук платье Базена. Базен воспользовался свободой и поспешил в ризницу, где счел себя в совершенной безопасности, только закрыв за собой дверь. Д'Артаньян стоял неподвижно, в раздумье, устремив взоры на дверь, отделившую его от Базена, как вдруг почувствовал, что кто-то слегка трогает его пальцем за плечо. Он обернулся и чуть не вскрикнул от удивления, но, тронувший его, поспешно приложил палец к губам в знак молчания. «Вы здесь, Рошфор!» — сказал Д'Артаньян вполголоса. «Тссс!» — отвечал Рошфор. «Знали вы, что я на свободе?» «Из первых рук». «От кого?» «От Планше». «Как? От Планше?» «Конечно! Он вас спас!» «Планше! Действительно, мне показалось, что я узнал его. Вот вам доказательство, что благодеяние никогда не пропадает». «А почему вы здесь?» «Пришел благодарить Бога за счастливое избавление», — отвечал Рошфор. «И зачем еще?» «Предполагаю, что это не единственная цель». «И за приказаниями коадьютора. Посмотрим, нельзя ли чем-нибудь взбесить Мазарини». «Сумасброд! Вы опять добьетесь Бастилии?» «О, что касается этого, я поостерегусь. Даю вам мое слово. Вольный воздух чудо как хорош». «Я собираюсь», — продолжал Рошфор, вдыхая его с жадностью, — «ехать в деревню, в провинцию». «Я тоже», — сказал Д'Артаньян. «Можно узнать, куда?» «Отыскивать моих друзей». «Каких друзей?» «О которых вы расспрашивали меня вчера». «Атоса, Портоса и Арамиса? Вы их ищете?» «Да». «В самом деле?» «Что же тут удивительного?» «Ничего. Странно. А для кого вы их ищете?» «Вы не догадываетесь?» «Догадываюсь. К несчастью, я не знаю, где они. И не имеете никакого средства узнать о них? Подождите неделю, я извещу вас». «Это слишком долго. Я должен отыскать их не позднее 3 дней». «3 дня — срок короткий. А Франция велика», — сказал Рошфор. «Что делать? Вы знаете слово «надо». С этим словом совершаются чудеса». «Когда же отправляетесь вы их отыскивать?» «Я уже отыскиваю». «Желаю успеха. А вам счастливой дороги. Может быть, мы встретимся в дороге?» «Вряд ли. А кто знает, случай капризен. Прощайте». «До свидания. Кстати, если Мазарини заговорит с вами обо мне, скажите ему, что я поручил вам сказать ему, что скоро он увидит, годен ли я еще для дела». И Рошфор удалился с одной из тех дьявольских улыбок, которые некогда так часто заставляли Д'Артаньяна вздрагивать. Но теперь Д'Артаньян посмотрел на него равнодушно и сам улыбнулся с меланхоличным выражением, следствием этого воспоминания. «Ступай, демон», — подумал он, — «и делай, что тебе угодно. Мне все равно. Второй Констанции на свете нет». Обернувшись, Д'Артаньян увидел Базена, снявшего свое духовное платье и разговаривавшего с дьячком, которого встретил Д'Артаньян, входя в церковь. Базен был, кажется, очень возбужден и сильно размахивал своими коротенькими толстыми ручками. Д'Артаньян понял, что, по всей вероятности, он уговаривал дьячка быть с ним как можно осторожнее. Д'Артаньян воспользовался их разговором, выбрался из церкви и стал на углу улицы Капет. Он стал так для того, чтобы Базен не мог выйти незамеченным. Через 5 минут Базен вышел на паперть. Он посмотрел по сторонам, желая убедиться, что никто за ним не подсматривает, но не заметил нашего офицера, чья голова лишь слегка выглядывала из-за угла дома, находящегося в шагах в 50 от церкви. Успокоившись, он пошел по улице Нотр-Дам. Д'Артаньян бросился из засады и успел еще подсмотреть, что он повернул на улицу Жюеври, а потом на улицу Кассандр и вошел в дом приличной наружности. Офицер наш не сомневался, что здесь живет почтенный староста. Д'Артаньян не пошел наводить справки прямо в дом. Дворник, если он был, конечно, был уже предупрежден. Если же его не было, то к кому обратиться? Он вошел в гостиницу на углу улиц Сент-Элуа и Кассандр и спросил порцию ипокраса. Этот напиток нельзя было приготовить раньше получаса, и таким образом Д'Артаньян мог, не возбуждая никакого подозрения, следить за Базеном. В гостинице заметил он мальчика лет 12 или 15 с живым личиком, которого минут 20 тому назад видел, как ему казалось, в костюме певчего. Он начал его расспрашивать, и так как мальчику не для чего было скрываться, то он и признался Д'Артаньяну, что с 6 до 9 часов утра он исполняет должность певчего, а с 9 до полуночи служит в трактире. Во время разговора его с мальчиком к воротам дома Базена подвели лошадь. Лошадь была оседлана и взнуздана. Через минуту вышел Базен. «А вот и староста наш едет», — сказал мальчик. «А куда это он?» — спросил Д'Артаньян. «Не знаю». «Полпистоля, если узнаешь», — сказал Д'Артаньян. «Узнать, куда едет господин Базен?» — повторил мальчик со сверкающими глазами. «Это нетрудно». «Да вы не смеетесь?» «Нет, честное слово. Да вот и полпистоля». И он показал ему соблазнительную монету, не отдавая ее, однако же. «Я спрошу у него». «Тут-то ты ничего не узнаешь», — сказал Д'Артаньян. «Подожди, пусть уедет, а там расспроси, разведай. Это уже твое дело. А полпистоля — вот они». И он спрятал монету в карман. «Понимаю», — сказал мальчик с плутовской усмешкой. «Подождем». Ждать было недолго. Через 5 минут Базен поехал рысцой, погоняя лошадь зонтиком. Базен имел привычку всегда употреблять зонтик вместо хлыста. Едва только повернул он за угол улицы Жюеври, как мальчик стремительно бросился по его следам, как гончая. Д'Артаньян занял свое место за столом, совершенно убежденный, что через 10 минут узнает все, что ему нужно. И действительно, не прошло 10 минут, как мальчик возвратился. «Ну что?» — спросил Д'Артаньян. «Узнал?» — отвечал мальчик. «Куда же он поехал?» «А полпистоля дадите?» «Разумеется, говори. Покажите-ка, не фальшивая ли монета?» «Вот она». «Господин просит разменять полпистоля», — сказал он, обращаясь к конторщику. Конторщик взял полпистоля и разменял его. Мальчик положил деньги в карман. «Ну, куда же он поехал?» — спросил Д'Артаньян, со смехом глядевший на проделки мальчика. «В Нуази». «Как ты это узнал?» «Что за диво! Я узнал лошадь мясника. Он иногда отдает ее в наем господину Базену. Конечно, он не даст ее, не зная, куда на ней поедут, хоть Базен, известное дело, и не загонит лошади». «И он сказал тебе, что Базен поехал в Нуази. Да он и ездит туда раза по два или по три в неделю». «А знаешь ли ты Нуази?» «Как же, там живет моя кормилица». «Есть в Нуази монастырь. И славный, и иезуитский». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «это ясно». «Так вы довольны?» «Да». «Как тебя зовут?» «Фрике». Д'Артаньян взял бумажник и записал имя мальчика и адрес гостиницы. «Господин офицер», — сказал мальчик, — «нельзя ли заработать еще полпистоля?» «Может быть», — отвечал Д'Артаньян. Узнав все, что хотел, он заплатил за питье, которого вовсе не пил, и поспешил на улицу Тиктон.